Рин Дилин. Попаданка снова попала. Смирись, борись или покорись. Пролог. Арвендел де Валестриэль. Эта девица так неожиданно напрыгнула на него, что на секунду он опешил. Стараясь освободиться, понял, что она настроена весьма решительно. Вцепилась в него всеми конечностями, точно кошка в дерево, и только крепче вжималась губами в его рот при попытке оторвать от себя. Этот поцелуй не нес в себе ни капли нежности или страсти. Ее тело подрагивало, но это скорее можно было отнести к нервной дрожи напуганного дикого зверька, чем к половому влечению. И все же она заставила его сердце биться быстрее. Этой болью от впивающихся в плечи ноготков, от грубого хвата на затылке волос, ей удалось всколыхнуть внутри него естественную суть первородного, пробудить спящее внутри него чудовище и открыть глаза. С каким-то доселе неизведанным хищным наслаждением Арвендел подхватил девушку, крепче прижимая к полкам с книгами. Стал отвечать на ее поцелуй, а как только почувствовал, что губы ее стали мягче, податливее, усилил напор, дав понять, что теперь жертва здесь, она. «Простите», — пробормотала она и тут же отодвинулась, как только он поставил ее на дрожащие ноги. Сам Арвендел замер, боясь пошелохнуться. Потому что только одно движение, один шаг, и он потеряет контроль над собой, и тогда уйти уже у нее шанса не будет. «Не делай так больше», — прохрипел он. Она что-то неразборчиво пролепетала в ответ и скрылась в коридоре. Брачную метку на руке он заметил только когда вышел из душа. Легкая мечтательная улыбка, игравшая на его лице, моментально испарилась. В груди поднялось глухое раздражение. Проклятие! «Какого забытого?» — прорычал он в сердитом порыве, пытаясь стереть метку. «Как ей это удалось?» Ответа на этот вопрос не было, как и на то, где сейчас искать незнакомку. Немного успокоившись, Арвендел решил отложить поиски на утро. Ночь стала для него новым испытанием. Потревоженная суть сквозь зыбкую дрему являла ему образ этой девушки. Жидким огнем разливала по жилам воспоминания о сладостном вкусе ее губ, превращая в пытку прикосновение простыни к ставшей неимоверно чувствительной коже. Арвендел метался, пытаясь изгнать ее образ из головы, унять чувственное буйство, но облегчение не наступало. Как только солнце осветило шпиль на башне, он поднялся с влажных от испарины тела простыней, чувствуя себя еще более усталым и разбитым, чем вечером. Настроение полностью соответствовало фразе, которую он с шипением выдохнул, прежде чем пошел в душ. «Обью, заразу!» Зеркало в купальне отразило залегшие под глазами тени и лихорадочным алым огнем горящие глаза. О да, сейчас он, как никогда прежде, походил на поднятого древнего вампира, чем на высокородного эльфа. Надо бы взять себя в руки и выпить кофе, чтобы успокоиться, и своим видом не пугать студенток. «Да, верно. Кофе должен помочь», — злобно пророкотал он отражению после душа. «Сейчас схожу, быстренько овдовею, выпью чашечку, и мне сразу полегчает». Ликандра де Мирель. Выруливая из библиотечной секции, я неожиданно уткнулась носом кому-то в грудь. «Ой!» — воскликнув, хотела извиниться, но, подняв глаза, встретилась с недобрым прищуром декана и моментально среагировала, стартанув обратно вглубь библиотеки. «Это ты!» Понеслось мне уже в спину, и, судя по буханью, он рванул следом. Но лорд был гораздо выше меня и массивнее, а я маленькая и юркая. К тому же в мою пользу сыграли детские тренировки в салочке с боротом, сул и сил среди домиков повозок. Поэтому я достаточно легко оторвалась от него, зайцем петляя между стеллажей. «Это ты? Как у тебя вообще получилось поставить брачную метку?» Гневно рыкнул лорд. «Нет, не я. Это вы сами на мне жениться обещали». Возмущенно огрызнулась, теперь уже крадучись, перебегая из-за одного стеллажа за другой, когда он потерял меня из виду. «Я?» — обескураженно проревел он. «Что, забыли?» Не удержавшись, мстительно хихикнула. «Вот, все вы высокородные такие. Сперва наобещаете с три короба, задурите бедным девушкам головы, а потом все резко раз и забываете. Ай-яй-яй, как не стыдно, как не стыдно». На несколько мгновений повисло гнетущее молчание. А потом декан гораздо спокойнее выдал. «Нам нужно обсудить сложившуюся ситуацию. Прекрати убегать, я тебя ничего не сделаю». «Лорд де Валестриэль, сами-то слышите, как это звучит?» — хохотнула я. «Если вы так со всеми знакомитесь, то я совсем не удивлена, почему у вас до сих пор девушки нет». И возобновила, настороженно оглядываясь, короткие перебежки в сторону выхода. В ответ мне послышался смешок, который лорд тут же скрыл за наигранно строгим тоном. «Остановиться и остаться сейчас там, где ты стоишь, в твоих интересах. Ты будешь во мне охотничий инстинкт». «Вот теперь вы точно напоминаете маньяка», — проворчала, поступая ровно наоборот. «Лорд де Валестриэль, сейчас вернется библиотекарь и увидит, как вы за ни в чем не повинными девушками гоняетесь. И все, конец вашей репутации. Этого не боитесь?» «Не переживай», — ехидно фыркнул он. «Здесь библиотека функционирует без сотрудника. Никто нас не застанет, только ты и я. Все на ужине в столовой, и твои крики никто не услышит. Моя репутация останется при мне». «Не, видали? Прямо-таки мастер маньяцкого пикапа». Но меня его заявление ничуть не напугало. Наоборот, эта игра в прятки-догонялки неимоверно возбуждала. Я словно дергала тигра за усы, точно зная, что он меня не тронет. «А Эде, таинственный записконосец, он точно услышит?» «Ты имеешь в виду леди Эрнесту Даркхелл, духа-хранителя Академии?» — уточнил лорд и коварно хмыкнул. «О, не волнуйся, эта дама на моей стороне. Она точно ничего никому не расскажет». Я недовольно поморщилась, не прокатила. Но хотя бы выяснила, кто записочки подкладывает. До заветного выхода оставалось всего 3-4 ряда стеллажей, как внезапно меня схватили и прижали к книжной полке. «Попалась!» — торжествующе оскалился декан. Сделав попытку вырваться, которая не увенчалась успехом, я замерла. Тяжело дыша, друг на друга уставились. У меня аж ножки задрожали и подогнулись, во рту пересохло, так и тянуло губы облизать. Все признаки влечения. «Ах, какой он! Прямо-таки силушек моих никаких нет!» «Ладно, чего уж там. Целуй, охальник, твоя взяла». Неожиданно из коридора послышались шаги, и он навис надо мной, прикрывая телом от пришедших и тревожно косясь в сторону звуков. Судя по разговорам, это был патруль охраны. Только в этот раз они не прошли по коридору мимо, а заглянули в читальный зал и внутренний дворик, после чего, завершив обход, ушли. И мы опять остались с лордом одни. Молчали и дышали, как два загнанных зверя. Он отступать не торопился, а я, отчего-то отчаянно засмущавшись, робея и пылая щеками, боялась поднять на него взгляд и упрямо буравила глазами пуговицу на рубашке прямо перед носом. Внутри все скручивалось от нарастающего желания. «Ох, чувствую, зря мы эти догонялки затеяли!» «Проклятие! Это невыносимо!» — прервало молчание его еле различимое бормотание. Но я стояла и боялась пошевелиться. Слишком сейчас тонка грань, одно движение, и возврата уже не будет. «Я понимаю, моя просьба может показаться тебе странной, но...» Его голос все же вынудил меня переместить взгляд выше, всего на пару пуговиц. Но и этого было достаточно, чтобы увидеть манящий треугольник голой кожи в небрежно расстегнутом вороте рубашки. «Ох, дайте мне сил, чтобы не встать на цыпочки и не потянуться к ней губами!» «Прошу!» Его тон уже заметно отдавал той самой соблазнительной хрипотцой, заставляя все под кожей рассыпаться маленькими колкими искрами мурашек. Бить в голову, кружа сознание и стирая границы разумности. «Погладь меня, пожалуйста», —